Глава 57. Я открыла глаза. «Николай Васильевич, вот опять! Несуществующие двери! Со мной этого никогда не происходило, я клянусь! Во-первых, я бы такое в жизни не забыла. Во-вторых, как это мой муж может сказать мне, что он со мной не живет, если не было ни одного дня, за исключением поездок, когда он не ночевал дома?» Он долго молчал, пристально глядя на меня. Наконец чавкнул. «Я сам в некотором смущении, Нино. Я уже говорил, что после того, как мы с вами столкнулись с этим впервые, я стал изучать вопрос. Прочитал некоторые источники, где упоминается схожая с нашей методика, и нигде подобного мне не попадалось. Но... Не торопитесь с выводами. То, что мы с вами делаем, по большому счету, инновация в гипнотерапии. Я не хочу хвастаться, но это авторская методика. И то, что случаются, как бы это сказать, несуществующие эпизоды, это интересно. Нам только надо определить их природу. Это могут быть сны, которые вы забыли. К примеру, сон настолько ярок, что подсознание трактует его как реальность и выдает в гипнозе за существующее воспоминание. Или, возможно, навязчивые страхи. Вы когда-то боялись, что муж вас оставит? Да нет, конечно, чего тут бояться? У меня двое детей, а Алексей Александрович уж какой угодно, но, безусловно, порядочный человек. Он детей не бросит ни за что, это исключено. Просто здесь сложно. Я чувствую, что моя жизнь становится какой-то нереальной. Иногда бывает так. Скажем, вы получили новый опыт. Но эта информация отправляется в архив не только на свою полочку. Данные перезаписываются во всех файлах, которые каким-то образом связаны с полученными впечатлениями. А если какие-то детали противоречат друг другу, то мозг может заполнить их подходящими логически, но отсутствующими в реальности. Будем разбираться вместе, Нино. Ответы на все это есть только в вашем подсознании. Эти объяснения меня успокоили. Вспомнив про Гелу, который в моем воображении валялся на Садовой улице, поймав две пули в голову, я подумала, что, возможно, таким образом подсознание мстит моим обидчикам. Я еще подумала и сказала: «Возможно, я глупости говорю, только выслушайте. В самом начале наших сеансов у вас прозвучало выражение «перемещение во времени». Николай Васильевич открыл рот, чтобы возразить, а я замахала руками. «Знаю, знаю, вы имели в виду перемещение в прошлое». «Субъективное перемещение, Нино». «Пускай. Но если можно идти назад, значит, можно идти и вперед. К моему сожалению, он покачал головой. «Опять вы за свое, Нино. Применение временного инструмента возрастной регрессии работает только на прошлое. Я не верю в возможность заглянуть в будущее. Мы же копаемся в ресурсах, хранящихся в человеческом бессознательном. Откуда там информация о будущем? Это из разряда мистики, а я ученый. Нет, я в это не верю». После недавней сцены в ресторане мы с Ией отдалились друг от друга. За последний месяц она трижды звонила мне. Я не брала трубку, а она не перезванивала. Меня опять стала занимать мысль, зачем ей пришло в голову так себя вести с Ником. Должна признаться, я боялась, что они встречаются за моей спиной. А что? У Ии с собственным мужем не лады, она девушка сексуально активная. Чем больше я думала об этом, тем больше злилась. Хотя я знала, как Ник ведет себя с женщинами и сколько их у него, мысль о том, что он может обманывать меня с моей лучшей подругой, причиняла страдания. «И я так не поступит», — уговаривала себя я. «А Ник?» Я прекрасно знала, что Нику она нравится. Нику нравились все. Вот и как я к нему уйду, если совершенно ему не доверяю? С другой стороны, зачем вообще доверять мужчине? Не родился и не родится тот человек мужского пола, на которого я бы смогла положиться. Даже на Томазе. Даже на собственных сыновей. Тогда чего я от них ото всех хочу? Вот мужа я не боялась оставить наедине ни с одной моей подругой. Он бы устоял. Он бы не позволил мне почувствовать себя уязвленной. Была ли я в этом уверена? Практически. Мои опасения подтвердились, когда Ия набрала меня в тот же вечер. Она трепалась ни о чем, и я отвечала ей холодно до того момента, как она спросила. «Нино, что случилось?» «Тебе нравится Ник, я не понимаю». «Почему?» Она смутилась. «Ты всегда рада, когда у нас не все в порядке. Ты всегда на стороне моего мужа. При этом ты флиртуешь с Ником напропалую». Она помолчала, а потом стала говорить торопливо. Из того, что она сказала, следовало, что Ник на протяжении года спит с Эстер. И я сталкивалась с ним пару раз в лифте. А потом без обиняков задала все вопросы Эстер. Та все подтвердила. Они встречаются днем в ее квартире. Иногда в отеле в Веденский. Бывает, он приводит к ней своих друзей. И я не знала, как я на это прореагирую, поэтому решила молчать. «Господи, зачем ей это надо?» «А тебе зачем?» «У нас любовь». Я подумала, что раньше она была, но не стала поправляться. Я сразу же представила, как грудастая Эстер голая сидит на Нике и хрюкает от удовольствия. Иногда к ней сзади пристраивается один из его похотливых дружков. Меня затошнило, как всегда, когда я ловила в своем любовнике проблески дешевой вульгарности. Весь покрыт лоском очаровательных манер. Только и всего. Весь обклеен стикерами, как памперс. А внутри что? Понятно, что. Пока я раздумывала об этом, Ия успела начать рассказывать мне и про мужа. Пару раз, когда я говорила, что мой муж уехал в Сирию, она видела его в Петербурге. «Что это значит?» «Не знаю». «Думаешь, и он ходит к Эстер трахаться?» «Нет, так я точно не думаю. Алексей Александрович слишком хорош для нее».